по сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Чаджу Сибо», 23 февраля в Тапкорском парке Сеула представители южнокорейских гражданских и общественных организаций провели митинг, требуя от военных властей Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи прекратить военные учения против Корейской Народно-Демократической Республики. Выступавшие подчеркнули, что американо-южнокорейские военные учения «Киризолф» и «Токсури», которые пройдут с марта, не оборонительные, а захватнические военные учения против Северной Кореи, цель которых заключается в нападении на Пхеньян и уничтожении северокорейского руководства.